Глава 25. Черного среди богов не было. Видимо, Сварог обманул меня, сыграл на моих чувствах. Обида поднялась в моей душе, и я усилил призыв. И тут в зал с громким мявом вбежал Дема, а следом за ним мама с Сонькой и остальные люди, которых мы оставили под землей. Дема сильно обогнал всех и, промелькнув дымчатой молнией, стремительно залез по штанине мне на руки. И сразу же давай ластиться, как будто чертовски соскучился и очень рад меня видеть. Я гладил его, а сам смотрел на приближающихся маму и Соньку. Сан Саныч, проследив за моим взглядом, ухмыльнулся и шагнул им навстречу. И тут меня прорвало. «Даже не думай!» — рявкнул я. Сан Саныч застыл на месте и с удивлением оглянулся на меня. Я в этот момент готов был не просто убить его, а полностью уничтожить, сжечь и прах развеять по миру, чтобы и памяти не осталось. Мое намерение было настолько сильным, что Сан Саныч, несмотря на то, что никакой магии не обладал, почувствовал его и шагнул в сторону, давая дорогу моим родным. Мама с Сонькой пробежали мимо и сразу же направились ко мне. Естественно, смотрели они только на меня, поэтому никакого воздействия от источника не почувствовали. Подбежав ко мне, Сонька обняла меня, а мама просто остановилась рядом. «Как вы тут оказались?» — спросил я. «Дема привел нас», — с улыбкой ответила мама. «Он очень хороший котенок. Я согласна, чтобы он жил с нами». Я улыбнулся. Мама всегда была против домашних животных, но Деме удалось заставить ее поменять свое мнение на этот счет. Что ж, я был очень за то, чтобы Дема жил с нами. Захочет ли этого сам Дема? Маленький паршивец, словно услышал мои мысли, тут же врубил тарахтелку. А по коридору в это время к нам спешили те, кого мы оставили наверху. Папа, Боря, Игорь Петрович, Арик, ребята, люди, освобожденные из тюрьмы и из камер управления, охранники и спецназовцы. Причем и те спецназовцы, которых освободили от татуировок, и те, кто еще подчинялся Маране и Чернобогу. Сейчас все они шли рядом, словно никаких различий в восприятии у них не было. Как только появились первые люди, Сварог рявкнул мне. «Ты что делаешь, щенок? Немедленно убери отсюда людей!» «Нет», — ответил я ему. «Пока не пойму, что тут происходит на самом деле, никто отсюда не уйдет». «Да как ты посмел?» — взбесился Сварог, и вокруг его рук засверкали молнии. «Я тоже так умею», — ответил я, и, убрав за спину дорогих мне женщин, призвал огонь к своим рукам. Между нами тут же шагнул Дачбог. С огромным трудом шагнул, словно преодолевая неимоверное давление. «Подожди, отец, тут не место для сражений», — сказал он Сварогу и добавил, обращаясь ко мне. «Влад, убери людей. Мы не сможем заниматься куполом, пока тут люди». Дачбог, Григорий Ефимович, всегда говорил об этом. «Если бы не все то, что наговорил Сварог еще раньше, я бы, может, и послушал его». Но слова Сварога сильно пошатнули мое доверие. Хотя, если честно, я еще раньше начал сомневаться. Правда, мои сомнения носили больше бунтарский характер. Однако сейчас это был не просто бунт. Сейчас я хотел знать правду. И я имел право знать правду. Потому что от моих дальнейших действий зависела судьба Рувинии. И это не были высокие слова. Только я мог сопротивляться влиянию источника. Остальные сопротивлялись только находясь рядом со мной. И люди, и боги в равной степени. «Купол, люди!» — фыркнул Сан Саныч. Он все еще стоял в коридоре, а потому тоже не был подвержен воздействию источника и в то же время не зависел от меня. «Ты!» — зашипел начальнику 9-го отдела СГБ Сварог. «Ты, лишенный даже талики магии, не смей встревать, когда боги разговаривают!» Сан Саныч вспыхнул, но, сжав кулаки, ответил почти спокойно. «Если вы узурпировали магию, то это не значит, что стали лучше, чем люди. Люди умнее, сильнее и талантливее вас, намного благороднее и достойны большего». Как ни странно, в этом я был согласен с Сан Санычем на все 100. Пусть я еще не так долго пожил на свете, к тому же про магию и богов узнал вот только. Но и моего небольшого опыта общения с богами хватило, чтобы сказать, что они, по большому счету, мало чем отличаются от людей. Да, они живут дольше, и магия их не чета даже моей, хоть я и полукровка. Но в том, что касается поступков, Люди многим богам дадут фору. А уж в том, что касается честности и порядочности, тем более. Я, конечно, не могу сказать за всех людей, в конце концов. В исподнем мире мы видели тьму преступников и других мерзавцев. Но и прекрасных людей я видел множество. Намного больше, чем откровенных мерзавцев и подлецов. Возможно, поэтому, когда Сварог внезапно долбанул Сан Санычу молнией, я моментально поставил щит, защитив своего врага. «Ты чего?» — удивился Дачбог. «Ты же поклялся убить его, а теперь сам защищаешь». Я даже растерялся на миг. И где же хваленное человеколюбие солнечного бога? Он же говорил, что защищает всех жителей Рувинии. И теперь вот так запросто рассуждает о смерти конкретного человека. Нет, я понимаю, что он враг. Но тут или ты всегда следуешь своим принципам, или о них вообще не стоит заикаться. Но вслух я сказал совсем другое. Вот именно, я поклялся, поэтому и убью его я. И добавил, когда придет время. Хорс хихикнул. «Как интересно!» «Что тебе интересно?» — вспылил Сварог. «Ты разве не видишь, что происходит?» «Вижу, конечно», — отмахнулся Хорс. «Но я вижу и другое, отец. Я вижу, что ты стал слишком жадным». Признаться, я думал, после этих слов Сварог уничтожит Хорса. Типа «я тебя породил, я тебя и убью». Но старик лишь нахмурился. «И что ты предлагаешь?» — спросил он у Хорса. «Уйти в сторону? Отказаться от всего? Спокойно смотреть, как рушится купол? Дело всей нашей жизни? Ты сможешь отказаться от всего этого?» Хорс промолчал. Промолчали и остальные боги, лишь склонили головы. Единственная, кто не обращал внимания на перепалку, была Лиля. Она стояла, прижавшись к перуну. Все остальное для нее было неважно. Марана время от времени посматривала на них, но ничего не предпринимала. И то хорошо. Не хватало тут еще сцен ревности. За Лилей и Перуном наблюдал еще и Перунич. Но не спешил подходить. Наблюдал со стороны, и мне это показалось странным. Я бы на его месте обрадовался бы, если бы мама с папой снова были бы вместе. А он как будто не решил еще, как реагировать. А может, просто боялся, что они опять расстанутся, и он снова останется один и никому не нужен. Но это дело их семьи. Пусть сами разбираются. Я отвернулся от семьи президента и потребовал. «Расскажите мне про этот источник. Я хочу знать о нем всю правду». «Это не просто источник», — сказал через некоторое время Дачбог. «Это родник, который роднит». Я подождал немного, но возражений и дополнений не последовало. Пришлось снова задавать вопросы. И в чем его функция? Ну, кроме того, что роднит. «Он источник магии в этом мире», — сказал Сан Саныч. Я вопросительно посмотрел на Дачбога. Тот кивнул. «Да, так и есть, источник магии». Сан Саныч только усмехнулся на его слова и предложил мне. «А ты спроси у наших дорогих богов, как они распорядились этой магией». «И как же?» — спросил я у Дачбога. «Поставили защитный купол». Не моргнув глазом, ответил Дачбог. И потому, как быстро он ответил на мой вопрос, стало понятно, что это не вся правда, далеко не вся. «Да кто ты такой, чтобы допрашивать богов?» — возмутился Сварог, только подтверждая мои сомнения. Ответить я не успел. Видимо, Сан Саныч принял вопрос на свой счет и заявил. «Я тот, кто уничтожит вас». На что Сварог только рассмеялся, аж слезы выступили на глазах. «И как же ты нас уничтожишь, если даже в зал зайти не можешь?» — сквозь слезы спросил он. «Вы вошли, а толку?» — вернул Сварогу Сан Саныч. Так-то Сан Саныч был прав. Боги стояли на местах, кто где появился. А если и передвигались по залу, то с большим трудом. Словно на них давила огромная тяжесть. Ну или примагнитились к полу. Как, в общем-то, и люди. Они пришли, и кто где встал, там и остался. Рядом со мной, кроме Марины, мамы и Соньки, стояли еще папа и Ярик. Ритка тоже была рядом. Она подошла к Марине и молча встала рядом с ней. Я был этому рад. Все-таки хорошая у Марины подруга, верная. Что касается Николая, он остался неподалеку от входа. Увидел, как я держу Марину за руку, и все понял. Ну или не принял того, что у Марины такие родственники. Мне, в общем-то, было без разницы, почему Николай не подошел. Он проиграл, и это главное. Проиграл окончательно и бесповоротно. И все-таки, как еще вы использовали магию источника? — вернул я разговор в интересующее меня русло. И сразу же в зале повисло молчание. Я чувствовал ненависть, которую источал по отношению ко мне Сварог, и не понимал, в чем проблема. Ну, использовали для себя, так и скажи. Да, боги владеют магией и используют ее. Я сам много раз видел, как Григорий Ефимович и Агафья Ефимовна, дочь бог и Леля, использовали магию. В этом нет ничего такого. Так почему они замолчали, как нашкодившие дети? Я понимаю, что сравнение с нашкодившими детьми неуместно. Боги все-таки. Но вот такая ассоциация пришла в голову. «А ты умеешь задавать вопросы?» — засмеялся Перунич и направился ко мне. Я видел, как тяжело ему идти, однако он не сдавался. Приблизившись, Перунич сказал мне: «Хочу быть в твоей команде, предатель», — кинул тут же Сварог. «О нет, дед», — засмеялся золотой мальчик, — «меня этим не проймешь. Каждый сам за себя». «Докатились», — проворчал Сварог и напустился на Перуна. «А ты чего молчишь? Твой сын такую дичь несет, а ты молчишь». Наш бессменный президент и бог Перун по совместительству все это время стоял и молча всех рассматривал. И не подумаешь, что президент. Он и сейчас не отреагировал на слова Сварога, лишь посмотрел на золотого мальчика и тяжело вздохнул. Что касается Лили, она смотрела только на Перуна, остальное ее мало волновало. Я глянул на своих родителей, они были рядом со мной. Более того, я точно знал, что они поддержат меня в любом случае, потому что мы семья, мы родные. И тут меня осенило. Родник, который роднит. Не значит ли это, что он способен сроднить всех жителей Рувении? Сразу же вспомнились сантехники, которые для чая брали воду из определенной трубы, и то, как мы в подземном коридоре пили воду из крана, как она придала нам сил, воодушевила всех. Глянул на Арика, которому хватило совсем немного. Увидел его усталость и решимость. Арик готов был идти за мной, что бы ни случилось. Он был мне настоящим другом и родным. Я обвел взглядом людей и богов и почувствовал родство с каждым. Даже со Сварогом и Сан Санычем. С Древесницей, Боровым, Бабой-Ягой и даже со Змеем. Все они были мне родные, включая и Марану с Чернобогом. И всех людей, не только тех, кто находился тут, но и всех остальных жителей Рувении. Обернувшись к светящейся загородке, я увидел, что она стала сиять сильнее. Но источнику все еще чего-то не хватало для того, чтобы... Не знаю для чего. В голову только приходило, для того, чтобы засиять во всю силу. Я прислушался к себе и понял. Не хватало Велеса, моего черного друга. И я не придумал ничего лучше, как активировать маяк в полную силу и направить всю его энергию на поиск одного единственного бога. Но этого оказалось мало. И я потянул силу источника, потому что Велес тоже был родным. Тяжелые шаги услышали все, и все замерли в ожидании, и люди, и боги. Причем боги с недоумением оглядывались. «Кто там еще?» — недовольно спросил Сварог. «Вроде все наши тут. Поступь-то явно божественная, причем первородного бога. Но первородных больше нет». Его слова прозвучали неуверенно, а в глазах появилась тревога. А я увидел, что по коридору идет мужчина. Спокойно идет, уверенно, словно у него важное дело. Он был широкоплечий, могуч. Такой бы и с медведем справился. Бурые волосы и борода, широкие ладони. Подойдя к Сан Санычу, мужчина посмотрел на начальника 9-го отдела СГБ, усмехнулся и шагнул в освещенный источником зал. И тяжесть не обрушилась на него, как на остальных. Мужчина свободно подошел ко мне и с улыбкой протянул руку. «Ну, здравствуй, Влад, Джеймс Влад». Мое сердце готово было выскочить из груди, настолько я был счастлив. Да, черный выглядел совсем не так, как раньше, но я не спутал бы его ни с кем в мире. Это был он, и он был жив. «Здравствуй, черный», — ответил я, тоже протягивая руку для рукопожатия. Рукопожатие было крепким и очень теплым. Я понял. Почувствовал, что черный тоже очень рад мне, искренне рад. «А ты подрос», — с улыбкой сказал мужчина. «И ты немного изменился», — разулыбался я, вспоминая медведя. «Именно таким я запомнил черного, когда он в исподнем мире поднялся на нашу защиту». Я так много всего хотел сказать черному, но все слова куда-то запропастились. Единственное, что я мог сейчас, это смотреть на него и улыбаться. «Велес?» — неуверенно спросила Марана. Черный оглянулся на нее. «А, Марана, и ты тут?» — усмехнулся он. «Давно не виделись». «Но как?» — спросила Марана. «Ты не рада меня видеть?» — снова усмехнулся Черный. Как ни странно, Марана испугалась. И вместо ответа попыталась спустить зеленый туман. Но Велес махнул рукой, развеивая его, и сказал: «Можешь и не пытаться, я переродился». «Но как тебе это удалось?» — спросила Марана. «Наш сын принес себя в жертву, помнишь?» — с гордостью проговорил Чернобог. Велес покачал головой. «Я больше не ваш сын. Вы больше не имеете власти надо мной», — спокойно произнес он. Марана была растеряна и испугана, а Чернобог только грустно кивнул, принимая ответ. «Я слушал своего друга и радовался за него. Да чего там? Я был счастлив, неимоверно счастлив. Уже только ради того, чтобы увидеть его живым и таким сильным и независимым, стоило пройти все те испытания, что я прошел». «Ты стал перерожденным», — произнес Сварог. «Представляешь?» — засмеялся Велес. «Но как?» — спросил Сварог. «Думал ли ты, старик, о таком исходе, когда приказал своему сыну пытать меня?» — недобро усмехнулся Велес. «Теперь ты будешь мстить?» — спросил Сварог. «Зачем?» — пожал плечами Велес и кивнул в сторону Дочбога и Лили. «Они мне жрали, даже после того, как змей поглотил меня. Я вспомнил, как в избушке Бабы-Яги все сожрали черному первую ложку». Велес, между тем, повернулся к моим родителям. «У вас хороший сын», — сказал он. «Спасибо», — ответили мама и папа. «Он мой брат», — тут же сообщила Сонька. «У тебя лучший брат на белом свете», — серьезно сказал Велес. «Я знаю», — ответила Сонька и спряталась за маму. А Велес повернулся ко мне. «Ну что, ты решил, что будешь делать?» — спросил он. «Ты про источник?» — спросил я. «А про что же еще?» — усмехнулся Велес. «Теперь только от тебя зависит, что будет дальше. И мне очень интересно, что ты выберешь». Я вспомнил, как когда-то давно, еще в прошлой жизни, хотя с тех пор не прошло и года, я мечтал, что поступлю на факультет боевой магии и буду спасать девок от декана, властного властелина, который поработил их. Я тогда практически ничего не знал о магии. Единственное, что я умел, это мы с Эриком в супермаркетах развлекались с иллюзиями. И первое мое столкновение с магией и с реальностью круто изменило мою жизнь. Я повернулся к Арику. «Хочу, чтобы магия была доступна всем», — сказал я ему, «чтобы люди вспомнили про то, что они волшебники». В наш разговор вмешался Перун. «Это очень опасно так сильно менять жизнь людей», — сказал он. «Это же для очень многих разрушит привычный уклад. Я понимаю, что не смогу остановить тебя, но подумай прежде хорошенько. К тому же это разрушит купол». Но я не обратил на слова президента внимания. Я ждал, что ответит мой друг. И Арик сказал: «Вполне возможно, что наш президент прав, и возвращение людям магии может стать для них сильным потрясением. Однако я считаю, что невозможно загнать жизнь в рамки. Она слишком широка для этого». «Ты про купол?» — уточнил я. «Да?» — ответил Арик. «Я помню твои слова про то, что ты хочешь посмотреть мир. Я тоже хочу». Я не успел ничего ответить, как услышал голос Дочбога. «Если ты сделаешь магию доступной всем, то отнимешь ее у богов и у себя в том числе. Ты больше не сможешь призывать огонь и создавать порталы. Подумай об этом». Я посмотрел на Марину. «А ты что скажешь?» «Я люблю тебя не за порталы», — просто ответила Марина. «Но ведь ты тоже можешь лишиться своих способностей», — сказал я. На что Марина только усмехнулась. «Что-то да останется. Но даже если не останется ничего, я не расстроюсь. Пора мне уже поменять свою жизнь». И она сжала мне руку. «Мам, пап?» — спросил я у родителей. «Что ты хочешь услышать?» — спросил отец. «Напутствие или совет?» — ответил я. Отец пожал плечами и ответил: «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и мучиться всю жизнь от неизвестности. А что было бы, если бы...» «Спасибо», — ответил я. Я благодарил не столько за совет, сколько за то, что родители поддержали меня. Нужно было еще что-то сказать Соньке, но я не успел сплести для ее кукол новую карету, а потому просто передал ей Дему. «Береги его», — попросил я. «Это волшебный котенок». «Хорошо», — серьезно согласилась моя младшая сестренка. Последний, к кому я обратился, был Сан Саныч. «Я поклялся убить вас», — сказал я. «Но теперь я понял, что двигало вами. Вот только методы вы выбрали не те. В своем желании сделать людей счастливыми вы забыли о ценности человеческой жизни. Но вы искренне хотели помочь людям, я это понял. А потому я не буду убивать вас. Для меня это все равно ничего не изменит. А вы еще сможете послужить Рувинии, и, надеюсь, вы поменяете свои методы». Сан Саныч смотрел на меня, и в его взгляде я читал: «Ты не перестаешь удивлять меня, Влад, Джеймс Влад». Но для меня это было уже неважно. После чего я обнял Марину, погладил ее волосы и поцеловал. Со всей нежностью, на которую был способен. Поцеловал Марину на прощание, потому что я собирался войти в источник и сделать так, чтобы магия стала доступна всем жителям Рувении. Абсолютно всем. И я понимал, что эта дорога в один конец. Если уж первородные боги не смогли вернуться, то я тем более. Я был благодарен Марине за любовь, которую испытал, за все эти чувства, которые помогли мне стать сильнее, за чувства, которые помогли мне сейчас принять решение. Я ведь и для нее старался тоже. Я хотел, чтобы ее магия не иссякла. Да, она в каком-то роде манипулятивная, но я был уверен, что Марина научится использовать свои способности на благо людей. Моя связь с источником становилась все сильнее и сильнее. И я понимал, что должен сделать. И понимал, почему Сварог удивился, что чувствует перворожденного. Потому что перворожденных действительно теперь не было в этом мире. Кроме Велеса, конечно. В свое время, когда был установлен купол, перворожденные принесли себя в жертву. Они вошли в источник. И сейчас это же должен сделать я. Махнув рукой, я убрал загородку, и яркий свет родника, который роднит, разлился по залу, проник сквозь стены и вырвался наружу. Я уже занес было ногу, чтобы шагнуть в свет, как меня схватила за руку Марина. «Я с тобой», — с улыбкой сказала она. «Куда ты, туда и я». А потом нас окутали очищающий свет и мягкое тепло.